Глава 7. На сцене появляются тетушки и дядюшки. Семейство Додсон бесспорно отличалось благообразием, и миссис Глег была отнюдь не хуже своих сестер. Глядя на нее, когда она сидела в гостиной, миссис Талливер, ни один беспристрастный наблюдатель не стал бы отрицать, что для ее 50 лет у нее весьма недурны лицо и фигура. Только Том и Мэгги считали свою тетушку Глег образцом уродства. Что правда, то правда, она презирала наряды, и хотя, как она частенько говорила, ни одна женщина не могла бы потягаться с ней по части туалетов, не в ее привычках было надевать новое платье, пока не износилось старое. Другие женщины могли, если им угодно, отдавать свои лучшие кружева в стирку каждую неделю. Но когда миссис Глег умрет, все узнают, что в правом ящике комода, в спальне с крапчатыми обоями, у нее хранятся кружева подороже тех, что когда-либо носила сама миссис Вул из Сент-Ога. Хотя миссис Вул надевает свои кружева, еще не успев за них заплатить. То же самое можно было сказать и об ее накладных локонах. Несомненно, в ящиках у миссис Глег хранились сверкающие глянцем, круто завитые каштановые накладки, а также локоны, более или менее развившиеся. Но каждый день взирать на мир из-под глинцевитой волосок к волоску накладки было бы немыслимым, даже кощунственным смешением суетного и святого. Правда, изредка, отправляясь на неделе с визитом, миссис Глег надевала одну из своих третьесортных выходных накладок, но, конечно, не тогда, когда собиралась навестить какую-либо из сестер, особенно мисс Талливер, которая оскорбила миссис Глег в ее лучших чувствах тем, что и после замужества продолжала носить собственные волосы. Хотя, как заметила миссис Глег в разговоре с миссис Дин, от матери семейства, да еще при муже, который вечно таскается по судам, можно было бы ожидать побольше благоразумия. Но Бесси никогда не отличалась характером. Так что, если в тот день накладка миссис Глег имела вид более всклокоченный, чем обычно, тут таился определенный умысел. Это должно было служить острым и язвительным намеком на белокурые локоны миссис Талливер, спущенные, согласно моде того времени, на уши из-под гладко расчесанных на прямой пробор волос. Миссис Талливер пролила не одну слезу из-за нападок миссис Глег на эти неподобающие замужней женщине кудряшки, но сознание того, что они ей к лицу, естественно, поддерживало ее дух. В этот день миссис Глег предпочла не снимать шляпки, правда, она развязала ленты и слегка сдвинула ее назад. Миссис Глег часто практиковала это, когда ей случалось отправиться с визитом в дурном настроении. Мало ли, какие сквозняки могли случиться в чужом доме. По этой самой причине на ней был небольшой соболий палантин, едва прикрывавший плечи и с трудом сходившийся на мощной груди, а ее длинную шею защищала ограда из множества оборок. Нужно было быть хорошо знакомым с модами тех времен, чтобы понять, как далеко отстало от них ее шелковое платье стального цвета. Но, судя по созвездиям желтых пятнышек, раскиданных по ткани и по источаемому им затхлому запаху, наводящему на мысль о сыром сундуке для белья, оно, по всей вероятности, принадлежало к числу одеяний столь давнего геологического периода, что снова скоро могло войти в моду. Держа в руке большие золотые часы и несколько раз обмотав цепочку вокруг пальцев, миссис Глег заметила, обращаясь к миссис Талливер, только что вернувшейся после очередного визита на кухню, что сколько бы там ни показывали чужие часы, хоть карманные, хоть стенные, по ее часам уже половина первого. «Не знаю, что стало с сестрой Пулет», — продолжала она. «Раньше у нас и в заводе не было, чтобы один приезжал позже другого, во всяком случае при нашем покойном отце, чтоб одна сестра полчаса сидела и ждала, покуда пожалуют остальные. Но коли все порядки в семье перевернутся, это уж будет не моя вина. Я-то ни за что не стану входить в дом, когда другие из него уже выходят. Я удивляюсь сестре Дин. Она всегда поступала так же, как я. Но мой тебе совет, Бесси, не задерживать обеда. Лучше начни чуть раньше, чтоб неповадно было опаздывать. Господи, боже мой! Нечего бояться, что они не поспеют, сестрица, сказала миссис Талливер, присущим ей мягко раздражительным тоном. Обед будет не раньше половины второго. А ежели ты проголодалась, давай я принесу тебе ватрушку и стакан вина. Но, Бесси, с горькой усмешкой сказала миссис Глег, чуть заметно покачав головой. Пора бы лучше знать свою сестру. Я никогда в жизни не ела между завтраком и обедом и не намерена теперь начинать. Хотя, конечно, глупо обедать в половине второго, когда можно обедать в час. Тебя не в таких правилах воспитывали, Бесси. Да что же я могу поделать, Джейн? Мистер Талливер не любит обедать раньше двух. Я и так из-за вас велела подавать на полчаса раньше. Да, да, я знаю, как оно с мужьями. Они все на свете рады отложить. Они отложат обед до чая, коли их жены по слабости потакают таким штучкам. Жаль мне тебя, Бесси. Не хватает тебе характера. Боюсь, твои детки хлебнут горе из-за этого. Я надеюсь, ты не вздумала готовить парадный обед, не стала из-за нас входить в лишние расходы. Твои сестры скорее согласятся грызть сухую корку, чем пособлять твоему разорению. Удивляюсь, почему ты не берешь пример с сестры Дин? Она куда благоразумнее. Ведь у тебя на руках двое детей, а муженек порастряс все твое состояние на тяжбы, да и свое, верно, скоро спустит. Кусок отварной говядины, чтоб вышла еще похлебка для слуг, добавила мисс Глег безапелляционным тоном. Да простой пудинг без специй с ложкой сахара были бы куда уместней. Ну и веселенький обещал быть денек, раз сестрица Глег в таком расположении духа. Миссис Талливер также трудно было заподозрить в желании ссориться с миссис Глег, как цаплю, которая в целях самозащиты вытянула вперед одну ногу, можно заподозрить в желании ссориться с мальчишком, кидающим в нее камни. Но вопрос об обеде был вопрос наболевший, поднимавшийся не в первый раз, и миссис Талливер могла ответить то же, что и всегда. «Мистер Талливер говорит, что у него для друзей всегда найдется хороший обед, покуда он в состоянии заплатить за него, и он волен распоряжаться в своем доме, сестрица». «Как знаешь, Бесси, только я не могу оставить твоим детям достаточно, чтобы уберечь их от разорения, а получить хоть что-нибудь из денег мистера Глега тебе и надеяться нечего. Хорошо, коли я не отправлюсь на тот свет раньше его. В их семье все живут долго. А ежели ему судьба умереть первым, так он обеспечит меня только пожизненно. А там все его деньги перейдут к его родне». Шум экипажа, прервавший речь миссис Глег, к великому облегчению миссис Талливер, положил конец неприятному разговору, и она поспешила на крыльцо встретить сестру Пулет. Судя по стуку колес, это не мог быть никто иной, ибо только сестрица Пулет ездила в фаэтоне. При мысли о фаэтоне миссис Глег вскинула голову и с кислым видом поджала губы. У нее на этот счет было вполне определенное мнение. Когда одноконный экипаж остановился у двери, миссис Талливер увидела, что сестрица Пулет сидит вся в слезах и, судя по всему, испытывает потребность еще немного поплакать, ибо, не двигаясь с места, печально покачивает головой, глядя сквозь слезы в пространство, хотя ее муж и мистер Талливер стоят, готовые помочь ей сойти. «Что с тобой, не случилось ли чего, сестрица?» — забеспокоилась миссис Талливер. Она не отличалась богатым воображением, но тут ей пришло в голову, что, может статься, опять разбили большое зеркало на туалетном столике в парадной спальне миссис Пулет. Ничего не ответив и все еще покачивая головой, миссис Пулет медленно вышла из экипажа, кинув предварительно взгляд на мистера Пулета, дабы убедиться, что он следит, как бы не пострадало ее нарядное шелковое платье. Мистер Пулет был низенький человечек с носом-пуговкой, маленькими моргающими глазками и тонкими губами. На нем был свежевыглаженный черный костюм и белый галстук, завязанный чрезвычайно туго, по-видимому, в соответствии с принципами более высокими, чем личное удобство. Рядом со своей статной красивой женой, в платье с буфами, в широкой мантилье и большой, обильно украшенной лентами и перьями шляпке, он выглядел как маленькое рыбачье суденышко рядом с бригом, распустившим все паруса. Сколь трогательное зрелище и сколь поразительный пример того, как изощрила наши чувства цивилизация, является собой охваченная горем дама, одетая по последней моде. Какой длинный ряд переходных ступеней от скорби готентотки до скорби дамы в платье с пышными рукавами, со множеством браслетов на обеих руках, в завязанной изящными лентами шляпке, настоящем произведении архитектурного искусства. У просвещенного детища цивилизации непосредственность чувств, свойственная горю, находится под контролем рассудка и проявляется в таких неуловимых и разнообразных черточках, что это может представить интерес для аналитического ума. Если бы сокрушенная горем, почти ничего не видя из-за слез, дама, проходя в дверь, отклонилась от прямого курса, она могла бы сокрушить и свои рукава, и таящаяся в глубине сознания мысль об этом создает то самое равновесие сил, которое помогает ей благополучно миновать дверной косяк. Чувствуя, что по щекам ее катятся слезы, она развязывает на шляпе ленты и томно отбрасывает их назад. Трогательный жест, говорящий, что даже в момент глубочайшего уныния она не теряет надежды на будущее. Когда слезы ее высохнут и ленты от шляпки вновь обретут былое очарование. Но вот рыдания ее понемногу стихают, и, откинув голову ровно настолько, чтобы не повредить шляпки, она осознает, что наступил тот ужасный миг, когда горе, притупившее радость жизни, начинает притупляться само. Тогда она в задумчивости взглядывает на браслеты и приводит в порядок застежки с той прелестной намеренной непреднамеренностью, которая порадовала бы ее душу, если бы она была в более спокойном и здравом состоянии. Миссис Пулет с большим изяществом обмахнула оба косяка своими широчайшими рукавами, В ту пору женщина была в глазах строгих ценителей поистине смешной, если не достигала 1,5 ярдов в плечах. И, войдя в гостиную, где сидела миссис Глег, снова приготовилась плакать. «Поздно, поздно, изволили пожаловать, сестрица. Что там еще стряслось?» Довольно резко проговорила миссис Глег, когда они поздоровались. Миссис Пуллет села, осторожно приподняв сзади мантилью, и только тогда ответила: «Она покинула нас», бессознательно применив выразительную риторическую фигуру. «Значит, на этот раз не зеркало», — подумала миссис Талливер. «Умерла 3-го дня», — продолжала миссис Пуллет. «И ноги у нее были с меня толщиной», — немного помолчав, добавила она с глубокой скорбью. «Счету нет, сколько раз ее кололи, чтобы выпустить воду. Но воды было, говорят, хоть плавай в ней». «Но, Софи, тогда и ее счастье, что она умерла, кто бы она ни была», — отозвалась миссис Глег с быстротой и категоричностью, свойственными ее от природы ясному и решительному уму. «Хотя что до меня, понятия не имею, о ком ты толкуешь». «Но я-то имею», — вздохнула миссис Пуллет, покачивая головой. «В приходе еще не бывало такой водянки. Мне-то известно, что это старая миссис Саттон из Твентилента. Но она тебе не родня, и, насколько я знаю, не так уж близко знакома», — заявила миссис Глег, которая проливала столько слез, сколько положено, если что-нибудь приключалось с ее родней, но никогда не плакала в других случаях. «Уж так близко, что я видела ее ноги, когда они раздулись, как пузыри. Старая леди, а до последней минуты сама всем заправляла и пускала в оборот свои деньги, и всегда хранила все ключи под подушкой. Да, немного теперь осталось в приходе таких, как она. А уж сколько лекарств она выпила! Говорят, в целый фургон не вместились бы», — вставил мистер Пуллет. «Ах!» — вздохнула миссис Пуллет. «Она много лет страдала от другого недуга, прежде чем у нее началась водянка, а доктора не могли выяснить, что это такое. И она сказала мне, когда я навестила ее на Рождество: «Миссис Пуллет, если у вас когда-нибудь будет водянка, вспомните обо мне». Так вот и сказала», — добавила миссис Пуллет, снова принимаясь горько плакать. «Собственные ее слова. И ее хоронят в воскресенье. Пуллет приглашен на похороны». «Софи!» — воскликнула миссис Глен, не в силах больше сдерживать естественное негодование. «Я удивляюсь тебе, Софи, волноваться и подрывать свое здоровье из-за чужих людей. Твой бедный отец никогда так не поступал, и тетушка Фрэнсис тоже ни о ком из семьи не скажешь ничего подобного. Ты не могла бы волноваться сильнее, ежели б вдруг стало известно, что кузен Эббот скоропостижно скончался и не оставил завещания?» Миссис Пуллет замолчала. Ей пришлось унять слезы, но она была скорее польщена, чем рассержена тем, что ее укоряют в излишней чувствительности. Не каждый мог позволить себе так убиваться по людям, которые не оставили вам ничего по завещанию. Но миссис Пуллет вышла замуж за джентльмена-фермера. Примечание: джентльмен-фермер — состоятельный землевладелец, сам занимающийся ведением своего хозяйства. Конец примечания. И располагала досугом и деньгами, чтобы во всем, что она делает, даже в скорби, доходить до самых вершин респектабельности. «Но миссис Саттон-то завещание оставила», — вмешался мистер Пулет со смутным ощущением, что слова его подтверждают законность слез его жены. «Приход у нас богатый, но, говорят, никто еще не оставлял столько денег, как миссис Саттон. И она не стала их делить, так только сущие пустяки, и отказала все целиком племяннику мужа». «Тогда что толку было иметь много денег?» — проговорила миссис Глег. «Коли ей некому было их оставить, кроме как мужниной родне». «Плохо дело, ежели только ради этого ты во всем себе отказываешь. Оно, конечно, приятно, чтобы после твоей смерти у тебя нашли больше денег, отданных под проценты, чем полагали. А все ж скверная эта история, когда деньги уходят из семьи». «Право, сестрица», — сказала миссис Пулет, успокоившись настолько, что могла снять и аккуратно сложить вуаль. «Он славный человек, тот, кому миссис Саттон оставила свои деньги. Он страдает астмой и каждый вечер ложится спать в 8 часов. Он сам рассказал мне об этом, да еще так откровенно, когда был однажды в воскресенье в нашей церкви. Он носит под рубашкой заячью шкурку и немного заикается. Настоящий джентльмен. Я сказала ему, что редкий месяц обхожусь без врача, и он ответил: «Миссис Пулет, могу вам посочувствовать». Так и сказал, самыми этими словами. «Ах!» — вздохнула миссис Пулет, покачивая головой при мысли, что мало кто мог похвастать таким богатым опытом по части белой микстуры и розовой микстуры, сильнодействующих лекарств в маленьких бутылочках и слабодействующих лекарств в больших бутылях, облаток шиллинг за дюжину и пластырей по 1,5 шиллинга. «Ну, сестрица, теперь я могу пойти и снять шляпку. Вы не видели, вынули из коляски картонку с чипцом?» — добавила она, оборачиваясь к мужу. У мистера Пулета это почему-то совершенно выскочило из головы, и, мучимый угрызениями совести, он поспешил во двор, чтобы исправить свою оплошность. «Ее принесут наверх, сестрица», — сказала миссис Талливер, стремясь уйти, пока миссис Глег не принялась выражать свои чувства по поводу пагубного для здоровья пристрастия Софи к лекарствам. «Никто из Дотсонов сроду их в рот не брал».